Глава 29. Богдан. «Клубничка», — говорю я. Откусываю сочную ягоду и целую спящую Марусю в губы. «М-м-м», — бормочет она. А потом удивленно распахивает глаза и сонно ими хлопает. «Клубника?» «Ага». Я принес поднос с завтраком, кофе, тосты с сыром, ароматная свежая клубника. И баллончик со взбитыми сливками. На всякий пожарный. Что-то мне подсказывает, что он пригодится. Тушить. То есть раздувать пожар, который тлеется вчерашней ночи. Она была жаркой. Но утро может ее превзойти. Я думал, мне померещилось. Все еще хлопает глазами сонная Маруся. Так пахнет клубникой. Где ты ее взял? Заказал доставку. Еще вчера. Какой ты предусмотрительный. Я такой. И кофе сварил, и тосты приготовил с моим творожным любимым сыром. Он же у меня закончился. Я его заказал. Маруся разглядывает поднос, косится на туалетный столик, где стоит свежий букет цветов, и улыбается. Мне так приятно ее радовать, но еще приятнее будет намазать ее взбитыми сливками и облизать. Для начала. Маруся вскакивает и несется в ванную. Передо мной мелькает ее голая попка. И я чуть ли не щелкаю зубами, когда она пролетает мимо. «Ты куда?» «Зубы почищу». Минут через 10 она возвращается. И я понимаю, что она не только почистила зубы, но и приняла душ. А мой жеребец, между прочим, все это время тоскливо ржал. «Кофе остыл?» Говорю я. Надо сварить новый, но сначала... Завтрак. Ага. Лично я люблю завтракать взбитыми сливками. С каких это пор? Смеется Маруся. Она берет в руку ягоду клубники, обхватывает ее губами. Мой жеребец пытается снести преграду боксеров, а я целую сладкие клубничные губы. Мы делим раздавленную ягоду, алый сок сочится по подбородку и шее Маруси. Я его слизываю, беру в руки баллончик со взбитыми сливками и выдавливаю воздушную пену на грудь Маруси. «Что ты делаешь?» «Завтракаю». «Сочные клубничные соски со сливками. Лучшее, с чего может начаться мой день». Я начинаю нежно, но не могу удержаться. Прикусываю их, втягиваю в себя, терзая языком под стоны Маруси. «Тише», — шепчет она в тот момент, когда я слишком увлекаюсь. «Осторожнее. Ты вчера и так наставил мне синяков». «Прости, я буду осторожным. Очень осторожным». Маруся насмешливо фыркает. Не верит. «Я клянусь». «Маша». «Да», — вырывается у меня. «Да». Губы Богдана изгибаются в легкой усмешке. «Да». Он довел меня до исступления. Он целовал меня везде. Он ласкал меня языком и пальцами. Он подводил меня к самой грани. Я чувствовал еще одно движение, и меня унесет в космос, где грохочут вспышки сверхновых. Но Богдан не делал это последнее движение. Он отпускал меня и начинал с другого места. Возбуждение спадало, а потом нарастало снова. Я уже не понимала, на каком я свете. Я никогда не испытывала таких ощущений. Я никогда не балансировала на грани оргазма так долго. Я не знала, что это... Это почти просветление. Душа отделяется от тела, мурашки отделяются от кожи. Весь мир исчезает. Остаются только пальцы Богдана и его умелый развратный язык. Но сейчас он, наконец, почти вошел в меня. Почти. «Да», — я впиваюсь в его плечи ногтями, обхватываю его ногами, тяну к себе. «Хорошо», — улыбается Богдан, — «раз ты просишь». Я не вижу его улыбки, потому что мои глаза закрыты, но я ее чувствую. Он обрушивается на меня всей мощью своего так долго сдерживаемого желания. До этого он был невыносимо нежным, а теперь невыносимо мощный, сильный и быстрый. Он вколачивает меня в матрас отбойным молотком. Я распластана по кровати. Мои зубы стучат друг о друга. Мои ногти ломаются о коже Богдана. Я хочу кричать, но из моего горла вырывается лишь жалкий хрип. Я захлебываюсь наслаждением, которое нарастает, нарастает, становится абсолютно невыносимым. Взрыв. Кажется, я теряю сознание. В глазах темнеет. Вселенная сотрясается. Сверхновые вспыхивают пулеметными очередями. Я, наконец, кричу. «Клубничка, ты жива?» Слышу я голос Богдана. «Откуда-то издалека, из темноты». «Да», пытаюсь произнести я. Но губы не слушаются. Я чувствую себя обессиленной мокрой тряпочкой. Кажется, я все же какое-то время была в обмороке. Богдан. «Я пойду сварю кофе», — говорю я. Маруся обнимает меня. Не хочет отпускать. Я и сам не хочу от нее отрываться, но мне кажется, ей надо подкрепиться. Похоже, я совсем замучил бедную девочку. Она лежит с закрытыми глазами, почти не реагирует на ласки, но просит обнимать ее и никуда не уходить. «Тебе надо поесть», — говорю я. «Хочешь, я что-нибудь приготовлю?» «Угольки?» — улыбается Маруся и открывает глаза. «Уф, кажется, с ней все в порядке. Я не залюбил ее до смерти». «Я умею готовить, просто вчера...» «Что?» «Думал о другом». «О чем? О чем-то неприятном?» «Сначала да, о разных проблемах, но потом...» «Что потом?» «Потом я думал о тебе». «Когда сжег шашлык во второй раз?» «Ага». Мы смеемся, и я иду варить кофе. И да, я сегодня планирую собственноручно приготовить обед. Мясо жарить я умею, несмотря на вчерашнюю неудачу. И все необходимое для хорошего обеда я заказал. 10 лет назад мы с Марусей жили вместе. Стали семьей через 3 дня после знакомства. Сначала это было волшебно, а потом превратилось в скучную рутину. Для меня. Маруся старалась, чтобы все было идеально. Готовила мне обеды и ужины, стирала, убирала, ждала вечерами. А я вел себя как козел. Она в свои 18 лет была готова к семейной жизни, а я не был. Я не ценил ее усилий. Мне не сиделось дома, хотелось какого-то движняка, каких-то развлечений, приключений. Зато сейчас я знаю цену искренней заботе. Я ценю каждый приготовленный борщ и каждое ласковое слово. Но мне не хочется нагружать Марусю. Когда мы встречаемся, я стараюсь повезти ее в ресторан или заказать еду на дом. Во мне, наверное, впервые в жизни проснулось желание о ком-то заботиться, кого-то радовать и делать счастливым. Когда Маруся улыбается, в моем сердце расцветают кактусы.